не стоит. Секретарь сидит с бледным лицом и выглядит заплаканной. «Что случилось?» – спрашиваю я у нее. «Все сразу», – всхлипывая, отвечает она. «Сергей Иванович не в духе с утра». Мегира Эльвира вынесла всем мозг и разругалась с ним в пух и прах. Теперь он сидит в заперти и постоянно вызывает меня по пустякам, чтобы дать очередное тупое и невыполнимое задание. Да уж, моя видеосъемка многим попортила крови. Я стучусь в дверь кабинета босса и, услышав невнятный ответ, вхожу. «Я же сказал, нельзя!» — рявкает Сергей, но, видя меня, его лицо смягчается. «Мне точно нельзя?» — осторожно спрашиваю его я, но все равно вхожу и закрываю за собой дверь. «Уже вошла!» — бурчит Сергей. «Что ты хочешь?» «Зашла узнать, как дела. Мне тут сказали, что ты разругался со своей невестой». Сергей недовольным взглядом обводит меня с ног до головы. «Ты ничего не перепутала?» Видя непонимание на моем лице, он говорит. «Я директор. Ты мой подчиненный. Почему ты смеешь мне тыкать?» Опять включил начальника. «Вот гад!» «Тогда и вы мне не тыкайте, Сергей Иванович». Отвечаю я тоже весьма недружелюбным тоном. «Если в вашей компании принято соблюдать корпоративную этику, будем относиться друг к другу со взаимным уважением». Он смягчается. «Я согласен. Чего вы хотите, Мария Анатольевна? И не говорите мне, что хотите меня». «Не скажу», — отвечаю я спокойно. «Я никогда не хочу без 5 минут женатых мужчин. Вчера мне было ясно сказано об этом». Он молчит, хмурясь и невидящим взглядом, смотря в монитор своего компьютера. «Я пришла уточнить, не передумали ли вы относительно моего увольнения?» «А вы?» — задает мне встречный вопрос Сергей. «Я нет, я не передумала. Не вижу смысла продолжать работать с вами». «Тогда счастливого пути», — говорит он и делает взмах рукой, будто прощаясь со мной. Внутри меня все закипает от злости. Еще вчера умолял меня остаться, а сегодня до свидания. И только потому, что его Эля, как оказалось, трахается с другим. Я быстрым шагом приближаюсь к Сергею. Он смотрит на меня испуганным взглядом, видимо, ожидая чего угодно. Я выхватываю у него из-под рук кипу бумаги и сажусь на самый ближний от него стул. «Что вы делаете?» – с удивлением спрашивает он. «Пишу заявление об увольнении. Просто отвечаю я и снимаю пиджак. Жарковато у вас тут». Он следит за моей рукой, которая пишет на бумаге заявление об увольнении. Я чувствую, что все в нем противится этому факту. Но он не может совладать с собой, поэтому молчит. «У вас тут очень жарко», – повторяю я, расстегивая блузку. Теперь перед его глазами не только моя рука и лист бумаги, но еще и моя грудь, плотно облегаемая кружевным лифчиком, сквозь ткань которого видны набухшие соски. Сергей молчит, видимо, ждет моих дальнейших действий. Не переставая писать заявление, я сдергиваю с себя блузку и оказываюсь в юбке и лифчике. Поставив внизу подписи дату и швыряю заявление ему на стол и выпрямляю спину. Его глаза перебегают от моей груди к заявлению. «Ставьте свою резолюцию, Сергей Иванович!» Требовательно говорю я, и, встав, подхожу к нему и, облокотившись о стол, выпячивая попку назад и тычу пальцем в левый угол заявления. Он смотрит на ручку, которую я снова сама вкладываю ему в руку. «Но можете поставить свою подпись здесь», — говорю я, и, расстегнув лифчик, стою перед ним голая по пояс сверху. Он встает из-за стола и, колеблясь долю секунды, кладет руку на мою левую грудь, пишет на моей коже свою резолюцию. Я возбуждена до безумия. Я хочу его наказать за столь долгую отсрочку интима. Медленно снимаю юбку, потом трусики. И, взяв в руки печать, кладу ее ему в руки и поворачиваюсь к нему спиной. «А теперь поставьте печать на моих задних документах». Он ставит печать на моей ягодице. Одну, вторую. Сначала медленно и осторожно. Потом входит в раж и начинает шлепать печатью по всей площади моей задницы. Я разворачиваюсь к нему и притягиваю к себе. Мой язык проникает к нему в рот, и, найдя там его язык, начинает вытворять с ним нечто невообразимое. Сажусь на его стол и раздвигаю ноги, притянув его к себе руками. Сергей обнимает меня, а из моей промежности так и валит жар. Я хватаю его за ягодицы и прижимаю к себе, ощущая набухший член. Он хочет меня. Сейчас все произойдет. Расстегиваю его брюки, резко скидываю их на пол. Вижу член в трусах, который так и просится на волю. Извлекаю его и любуюсь его красотой и размером. Очень хорош, как в моих самых сокровенных фантазиях. Сергей нерешительно топчется на месте, как будто не знает, что надо делать. Он не прикасается ко мне, а просто стоит рядом со вставшим членом и смотрит в пол. Что за чертовщина? Хватаю его член в руку и медленно вставляю в себя. Начинаю чувствовать самые приятные ощущения. Его член во мне. Я прижимаю его за спину к себе, но он стоит словно истукан, даже не двигаясь. Я начинаю двигаться сама, сидя на столе и пытаясь достичь оргазма, потому что сила моего возбуждения просто зашкаливает. Он часто дышит, но через несколько секунд я понимаю, что эрекция его покинула. Из меня вываливается мягкий член, и я не понимаю, что происходит. Сергей надевает трусы и брюки и отворачивается от меня. Я сижу в той же позе, раздвинув ноги на столе и думаю о словах Ромы о том, что Сергей в постели ни о чем. Но у него был такой запал, а его член великолепен. Что же произошло? Я понимаю, что сейчас лучше не спрашивать Сергея ни о чем. Он садится в свое кресло и, взяв со стола мое заявление, комкает его и выбрасывает в мусорную корзину. «Мне уйти?» – спрашиваю я, уже сдвинув ноги и пытаясь дотянуться до трусиков. «А как ты думаешь?» «Думаю, что мне надо уйти, но я не очень понимаю, что произошло». Он смеется грустным смехом. «По всей видимости, не произошло ничего». Мысленно согласившись с ним, я выхожу из кабинета, и на меня с удивлением смотрит секретарь. «Что вы там так долго делали? Решали, увольняться мне или нет?» – отвечаю я. «И что решили?» «Решили, что обсудим этот вопрос позже», – отвечаю я и выхожу из приемной. Едва выйдя из помещения приемной, я сталкиваюсь с Эльвирой. На ее лице написаны отчаяние и отпечатки слез. Косметики нет, значит, она уже успела умыться. «Поговорим?» – спрашивает она у меня, а я не очень понимаю, о чем нам с ней говорить. Сейчас я разочарована и обескуражена произошедшим в кабинете Сергея событием. Поэтому разговор с истеричной особой никак не вписывается в мероприятие по достижению душевного покоя и равновесия. «О чем?» – спрашиваю я вопросом на вопрос. «О том, как ты подпортила мою жизнь и карьеру», – отвечает она и, не дождавшись моего ответа, тащит в конец коридора, где находится подсобное помещение. Я надеюсь, что бить меня она не будет, ведь моя собеседница еще не в курсе того, что сегодняшнюю ночь я провела в объятиях ее давнего любовника, а несколько минут назад пыталась вступить в интимную связь с ее женихом. «Чего ты добиваешься?» – задает она мне вопрос в лоб, как только мы оказываемся в узкой подсобке, где на полках нагромождены какие-то приборы. «Я ничего не добиваюсь», отвечаю я, пытаясь устроиться поближе к выходу. «Я просто хочу справедливости. Довольно нечестно так поступать с нашим любимым начальником. Ты суешь свой нос в чужие личные дела и так добиваешься справедливости? Когда вы упоминали о моей связи с начальником отдела, мне не показалось, что в этом вы отличаетесь от меня. Вы тоже любительница совать нос между чужих ног? Дорогая, про твою связь с айтишником разве что крысы из подвала еще не знают. Ты в курсе того, что твой Евгений размещает ваше с ним интимное видео в соцсетях?» Земля уходит из-под моих ног, кровь отливает от лица. Я не верю в этот бред. Зачем это ему нужно? Он женат и рискует своей семейной жизнью. Эльвира смеется, глядя мне в лицо. Ее смех – это что-то среднее между истерикой и желанием унизить и растоптать меня. «Какая ты дура! Евгений давно в разводе, об этом все знают. И до прихода в микромир он работал айтишником на киностудии. Куда теперь с радостью относит свои видеозарисовки? А также выкладывает на специальные сайты, зарабатывая на твоей вагине деньги». «Вот это новость! Неужели этот предатель, с которым мы сладко трахались и получали взаимное наслаждение, может так со мной поступить?» Я выбегаю с подсобки и лечу напрямую в кабинет Евгения. С порога залепляю ему звонкую пощечину, а в ответ получаю пощечину от него. А чего еще ожидать от этого морального урода? «Что за хрень?» – недовольно спрашивает он, явно не ожидав от меня такого поведения. Я задыхаюсь от гнева, держась рукой за горящую от его пощечины щеку, задаю вопрос в лоб. «Ты снимал видео с нашим сексом и выкладывал его в соцсети?» «Что за бред ты несешь? Конечно, я этого не делал». Я совсем запуталась. Попав в микромир, я как будто попала в какую-то Санта-Барбару, где все друг другу врут и трахаются друг с другом по углам. «Кто тебе это сказал?» – спрашивает Евгений, немного придя в себя. «Эльвира, только что», — отвечаю я, тоже приходя в себя от гнева и отвращения. «Сука!» — вырывается из Евгении, я понимаю, что это относится не ко мне. Он бьет кулаком по стене. «Вот сука!» «Ответь мне на вопрос о том, как эта сука узнала о том, что мы с тобой спали». «Она узнала об этом от своего Сергея. Директор как-то раз застукал нас на рабочем месте и все ей рассказал». И не раз, подумалось мне, но стало противно от мысли о том, что Сергей говорил с Эльвирой об этом. «Зачем тогда она выдумала эту ерунду с соцсетями?» «Скорее всего, не выдумала», — говорит Евгений, и в его голосе слышится горечь. «В смысле? Ты только что сказал, что ничего не выкладывал?» «Я нет. Она — да». «Но как к ней попали эти видеозаписи?» «Я отдал ей их». «Что?» Я чуть не захлебнулась от возмущения. «Зачем? Ты больной совсем?» «Наверное», — подтверждает мое предположение Евгений. «Я отдал ей их взамен на ее молчание о том, что мы с ней спим». «Чего?» — я совсем теряю суть происходящего в этой долбанной компании. «Все со всеми спят. Только я не могу нормально спать с человеком, ради которого попала в этот офисный ад». «Ты с ней спишь?» «Да, пару раз это произошло, еще когда она проводила собеседование. А потом после утверждения меня в должности». «Хорошо, я допускаю мысль о том, что ты и она трахаете все, что шевелится. Но вопрос, зачем ты отдал ей наше видео?» «Она видит в тебе опасность», — просто отвечает мне Евгений. «Ревнует нашего босса к тебе. Ты думаешь, никто не в курсе того, что он мастурбировал на наше с тобой совокупление, как ты в свое время на их? Она знает о том случае?» — холодеющими губами спрашиваю я. «Я думаю, что знает. Я отдал его Эльвире и уверен в том, что она продемонстрировала его ему». «Я не могу поверить, что ты это сделал», — Евгений кивает. Теперь все более или менее становится на свои места. Сергей видел, как я возбуждаюсь на их секс с Элей, потом узнает о моей договоренности с Евгением и наблюдает за нами в отместку за мою слежку и тоже получает от этого кайф. А вот сучка Эля размещает где-то наши интимные видео и получает от этого финансовую и моральную выгоду. Реальная сука. И что мне теперь делать? Снова идти и писать заявление об увольнении? Схватив в кабинете документы для налоговой, и наспех предупредив начальницу о том, что еду сдавать отчетность, я сматываюсь с работы, как будто черт от ладана. На самом деле в налоговой мне требуется всего час для сдачи всех документов и решения всех возникших вопросов. После чего я еду домой и залезаю в горячую ванну, чтобы расслабиться и привести мысли в стабильное состояние.